Глава 6. 1. Речка делила деревню на две неравные части. На правом берегу большие ладные дома за прочными крашенными заборами, резные наличники, кружевные занавески на окнах, ухоженные палисадники, широкие дворы. На левом старые ветхие хибары, серые штакетины полусгнивших заборов. «На правом живут», — сказала Маломедова, — «на левом доживают». После войны, когда все заново отстраивали, на правом строили, он повыше, его не заливает. Там и клуб сделали, и фельдшерский пункт, и сельпо новое. А на левом одни старики остались. Старые дома, старые люди, старая жизнь. Она шла впереди, немного, едва заметно припадая на левую ногу, отчего походка ее делалась прыгающей, как у птицы. Да и вся она, сухая, большеносая, большеглазая, в черном длинном платье-балахоне, походила на птицу, на орла или сокола. Было что-то орлиное, жесткое и гордое и в ее облике, и в ее взгляде. Дорога начала подниматься вверх. Бронислава Иосифовна остановилась, показала палкой на пустырь на другой стороне реки, заросший высокой в пояс травой, сказала: «Вот здесь было гетто. 5 домов. Никто на этом месте строиться не хочет, так пустырем и стоит». Они дошли до горбатого мостика, перешли на левый берег, вошли на кладбище. У входа Марго наклонилась, сорвала с обочины несколько васильков, ромашек и желтых с темными пятнами цветков, названия которым не знала. Ржавый железный обелиск на каменном постаменте стоял у самого входа. Его венчала красная, недавно подкрашенная звезда. Марго положила на камень скромный свой букет, провела ладонью по шероховатой пористой поверхности. 13 человек, — сказала вдруг Маломедова. «Я пока шла, считала. Ваших 13 человек погибли в гетто точно. Еще про 5 я не знаю. Вашей мамы, тети и братья двоюродные. Юдка не помнил, то ли их раньше расстреляли, то ли в гетто сожгли». Они спустились с холма к пустырю, дошли почти до самого его конца. «Вон там. Юдка мне показал, он выкопал свою яму. Идемте». Бронислава Иосифовна шагнула в траву, пошла по пустырю, нещадно молотя палкой белые зонты борщевика, избивая сухие коробочки крапивы. Марго шла следом. Крапива жалила ноги, чертополох колол руки, ежики репейника цеплялись за блузку, за юбку, за сумку, и ей казалось, что это правильно, что так и должно быть, что эта внешняя боль послана ей в наказание за пустоту внутри, за то, что никакого особенного ужаса она не испытывает, а только пустоту и печаль. «Вот здесь», сказала Маломедова, ткнув палкой возле торчащего из земли колышка с привязанным лоскутом, некогда красным, а теперь бледно-розовым. Марго присела на корточки, погладила теплую сухую землю. Муравей заполз к ней на палец, побежал испуганно вдоль руки, свалился. Было тихо, только попискивала в кустах неизвестная птица, да кузнечики стрекотали быстро и ровно, как материна швейная машинка. Она посидела еще немного, зажмурившись, сорвала длинный узкий стебелек пырея, сложила в сумку. По коже побежали мурашки, она поежилась. Было неприятное ощущение, что на нее смотрят. И не один человек, а много сразу. «Вы их не слышите?» — спросила вдруг Маломедова. «А я слышу. Каждый раз, когда сюда прихожу, слышу. Голоса, крики, плач, стоны». «Как можно так жить?» — выпрямляясь, спросила Марго. Бронислава Иосифовна не ответила, развернулась в сторону дороги. Они прошли мимо нескольких явно нежилых, заколоченных домов, серебристо-седых от старости, и остановились у маленького крепенького дома за невысоким синим забором. «Вот здесь Янковские жили», Это не прежний их дом, это новый, послевоенный. Но на том же месте. А вон там, в углу, вам, наверное, не видно, заросло все. Но там был погреб. Тот, в котором ваша мама сидела. И Катерина тоже. У них там подземный ход был вырыт вниз к речке, Катерина рассказывала. Марго потянула калитку, с усилием, преодолевая сопротивление высокой травы, открыла ее, пошла в угол двора. Трава доходила ей до пояса, и ничего невозможно было различить под этой густой буйной зарослью. Странное ощущение не покидало ее, будто все происходящее не настоящее, не всамделишная, а какая-то тренировка, подготовка к истинному, к подлинному, которое еще только должно случиться. Немного постояв, она вернулась к калитке. Маломедова прошла еще пару шагов и сказала, указывая палкой на большую поляну между домом Янковских и следующим. «А здесь был ваш дом». Поляна вся заросла васильками, ромашками и крапивой. Это было так красиво, что Марго пожалела, что не взяла с собой цветной пленки, только черно-белую. В дальнем углу поляны росло старое дерево. Мощный ствол его треснул посередине, и почти от земли дерево расходилось на две половины. Одну высохшую, корявую, черную, страшную, напоминавшую скелет с костлявыми растопыренными руками, и другую, такую же корявую, но живую, с торчащими в разнобой живыми ветками, покрытыми редкой листвой. «Дуб», — вспомнила Марго, но подходить не стала. Сделав несколько снимков, она посмотрела выжидающе на Брониславу Иосифовну. Та стояла, опираясь на палку двумя руками и тяжело дыша. «Давайте вернемся», — предложила Марго. «Я все равно больше не воспринимаю». Маломедова коротко кивнула, пошла, не оглядываясь, к мостику. Дома, в прохладной тишине, пообедав окрошкой и напившись вкусного ледяного кваса березовика, Марго спросила: «А с моими родителями вы не общались?» «К сожалению, нет. Из тех, кто не вернулся в деревню, только с Юткой. Понимаете, не все хотят вспоминать. Некоторые предпочли начать совсем новую жизнь, особенно молодежь и дети». «Интересно», — заметила Марго. «У нас в Карачеве в позапрошлом году на 30 лет Победы всех ветеранов школьники нашли и опросили. Все воспоминания собрали». «Ветераны — это другое», — сказала Маломедова и повторила с раздражением. «Это совсем другое, как вы не видите. Ветераны — это об армии, о геройстве, о силе, о победе. Об этом приятно вспоминать. А гетто — это об унижении, о боли, о страхе, о беспомощности. Это совсем другое». Она встала, подошла к книжному шкафу, сняла с полки большой пухлый альбом для фотографий, с трудом донесла его до стола, уронила с шумом, извинилась. Тяжелый. Упав на стол, альбом раскрылся посередине. И Марго увидела, что вместо фотографий в прорезные уголки были вставлены конверты, на каждом из которых округлым, четким, явно учительским почерком написаны номер и фамилия. «Я сначала наклеивать хотела», — пояснила Бронислава Иосифовна. «Но так лучше. Так добавлять можно и исправлять». Фамилии шли по алфавиту. Пролистав еще три страницы, Марго дошла до Кроверских. Посмотрела вопросительно. Маломедова кивнула. Марго достала из конверта тетрадный листок в линейку. «Сожжены в гетто. Кроверский, Хананья, 73. Кроверская, Блюма, 71. Кроверский, Абрам, 51. Кроверская, Сара, 44. Кроверская, Ревека, 21. Кроверская, Эстер, 19. Кроверская, Ирина, 16. Кроверский, Исаак, 43. Кроверская, Рохли, 39. Кроверский, Мендель, 14. Кроверский, Гирш, 12. Кроверская Фани, 6. Кроверский Давид, 3. Почему-то сломалась Марго именно на этом простом перечислении. Ее вдруг затрясло так, что список выпал из рук и закружился по комнате осенним желтоватым листом. Альбом пришлось положить на стол. Бронислава Иосифовна пододвинула ей кружку воды, спросила: «Валерьянки накапать?» «Нет», — сквозь дробно стучащие зубы пробормотала Марго. «Само пройдет». Маломедова отошла к книжному шкафу, принялась перебирать книги на полках. Чтобы успокоиться, Марго открыла сумку, достала фотоаппарат, проверила пленку. Оставался один кадр, и она быстро из-за плеча сфотографировала Брониславу Иосифовну. Гордый орлиный профиль, черное платье в пол, седая кудрявая голова. Поменяв пленку, Марго сфотографировала список, сложила его обратно в конверт и достала старую фотографию. С фотографии смотрели на нее три девочки. Слева, в белой гладкой кофточке, большеносая и большеглазая, стояла Броха Меламут. Справа стояла ее ровесница, только повыше и постройнее, в цветастой блузке с замысловатым воротником-шалью, с вьющимися волосами, стянутыми в тугие косы. Между ними девочка помладше, серьезно и строго смотрела прямо в объектив. Если бы не прическа каре, не костюм матроска и пионерский галстук с зажимом, ее вполне можно было бы принять за Марго. «Это я, Ривка Ирина», — сказала подошедшая Маломедова. «Мы в Остренск ездили на майские в 1940 году. Там фотограф был выездной на празднике». Она положила на стол еще один альбом, принесенный из шкафа. Открыла. На первой странице был карандашный набросок. Деревенская улица, дома, деревья, колодец, дорога. «Это наша Брецовка», — пояснила Бронислава Иосифовна. «Я по памяти рисовала, конечно, но достаточно точно». Марго перелистнула страницу, другую, третью. Деревня, лес, снова деревня, большой дом с надписью «Контора», корова на поле, школа, дети за партами, магазин, лошади на выпасе. Зарисовки кончились, пошли портреты. Девочка в белом платке с подписью «Соседка». Три кудрявых босоногих мальчишки с подписью «Братья Яскевичи». Пожилой мужчина в лаптях и соломенной шляпе. Дядька Сороко. Старик в плоской черной шапочке с полосатой шалью на плечах. Раф Хаим. Мальчишка в клетчатой рубашке с живым подвижным лицом. Ютка. Потом пошли военные зарисовки. «Это я со слов», — уточнила Маломедова. Солдаты, бредущие через деревню. Горящие дома. Люди смотрят на дорогу сквозь колючую проволоку. Люди под мостом, а над мостом самолеты. «Почему вы не стали художником?» — спросила Марго, переворачивая очередную страницу. «У вас же талант». «Никогда не любила рисовать», — равнодушно отозвалась Бронислава Иосифовна. «Копировка. Скучно. Этот альбом — это просто нужно было. Фотографий почти не осталось, понимаете». Марго перевернула еще одну страницу и вздрогнула. С рисунка смотрел на нее молодой мужчина. Узкий лоб, глубокие залысины, короткая щеточкой стрижка, мешки под глубоко сидящими глазами, узкие губы, приоткрытые то ли в оскале, то ли в усмешке, крупные острые уши. «Бабарыка» было написано под портретом, и Марго удивилась. Почему он здесь? «Хотела понять, отчего люди такими становятся», — отвечая на незаданный вопрос, сказала Маломедова. «Получилось?» «Не очень». Через два часа израсходовав всю пленку, обменявшись адресами и оставив Брониславе Иосифовне на память подаренных Ленкой поющих в терновнике, Марго распрощалась и вышла на улицу. Было уже почти 4, и надо было спешить. Быстрым шагом, почти бегом, она дошла до мостика, перешла на левую сторону, вернулась к поляне, на которой некогда стоял дом Краверских. Пожалев очередной раз, что не надела брюки, прошла сквозь заросли крапивы прямо к странному полуживому дереву. Сорвала листок и закусила губу. Листок был дубовый. Она обошла дерево кругом, благо, что под дубом не было крапивы. Присела на большой толстый комель. 4 сестры Краверских выросли под этим деревом. Под ним играли, читали, болтали, смеялись. Может быть, если прислушаться, если сосредоточиться, можно почувствовать, можно различить. Она зажмурилась крепко-крепко, стиснула зубы, заткнула уши, затаила дыхание. Через минуту, когда уже не могла больше ни дышать, она открыла глаза, вздохнула, встала, зацепилась ногой за соседний корень и упала. Ей повезло, она упала лицом в траву, но сильно ободрала ногу, порвала блузку на боку и так ударилась грудью о землю, что несколько секунд не могла выдохнуть. С трудом повернувшись на здоровый, не пострадавший бок, она полежала немного на земле, приходя в себя и разглядывая дубовые корни, тянущиеся по земле корявыми толстыми змеями. Потом села и начала собирать вылетевшую из сумки разнообразную мелочь. Кассеты с пленкой, расческу, помаду, шариковую ручку, перочинный ножик, фонарик. Фонарик! Как она могла забыть? Покряхтывая, она включила фонарик, посмотрела с сомнением на слабый луч, едва различимый на солнце. Подобравшись поближе к дереву, она посветила внутрь, в темную глубокую пустоту под корнями. Что-то блеснуло в дальнем углу. Дотянуться она не смогла, пришлось встать, осторожно, медленно, постановая от боли в боку, обойти дерево кругом. Улегшись на здоровый бок и подсвечивая себе фонариком, она нащупала под корнями что-то маленькое, гладкое, холодное. Ухватив его двумя пальцами одной руки, она подкопала второй и вытащила. Это был осколок тарелки. Белый, с разноцветными точками по краю. Марго обтерла его носовым платком, сложила в сумку и заковыляла к развилке, с которой должен был забрать ее Николай. 2. «Я думала, если ты сегодня не появишься, в милицию пойду», — обиженно сказала Лида. «Сама сказала, день много, 2, а на целых 3 дня пропала». «Я опоздала на автобус», — в который раз терпеливо объяснила Марго. «Пришлось снова ночевать в Остренске». Они сидели на заднем дворе. Марго за большим столом, Лида на качелях. На столе лежали пирожки с капустой и луком, и стояла большая банка варенья, подарок Катерины. Она проводила Марго до автостанции, всучила на прощание самодельную холщовую сумку, вкусно пахнущую домашней сдобой. Отговорок слушать не стала, от благодарности отмахнулась. «И она мне не бы сестра была, мама твоя, значит. Ты як племянница. Родня, значит. Приезжай, коли захочешь, завсегда тебе рады». Кроме пирожков и варенья, в сумке оказалась связка сушеных грибов. Ее Марго спрятала в чемодан для матери. Вчера вечером им удалось поговорить по телефону в кредит. Звонок дали быстро, мать не забыла, пришла к подруге. И Марго, богачка, которой ничего не стоило потратить 10 рублей, целых 20 минут рассказывала матери, как она поживает, где живет, что ест и чем занимается. Мать скучала. Уже второй вопрос ее был, когда обратно. Марго сказала, что пока не знает, но вряд ли позже конца месяца. Из архива пока ничего не было слышно. И она решила съездить в Кленовичи, на родину Самуила. Надо было сказать об этом Лиде, но Лида все дулась, все отворачивалась, потом сказала с досадой. Меня в гастроном не взяли. Не надо им. Ну, так и мне не надо. Я на подстанцию пойду, на завод. Меня знакомая обещала устроить. Только она в отпуске сейчас. Так я думала, тебе помогать буду. Интересно же, как книжку пишут, как материал собирают. А ты уехала. Уехала, приехала, и теперь снова уеду. С некоторым раздражением сказала Марго. Работа есть работа. А теперь куда? В Клиновичи. В Клиновичи? Так это же совсем рядом со Свидино. Где бабушка моя? Ой, давай вместе поедем. Там 10 км ходу, не больше. Зато будет тебе где ночевать. 10 км ерунда, за пару часов пройдем. А то попутка попадется. Там колхозные машины ездят. А бабушка накормит нас. Она, знаешь, как вкусно готовит. И веселее тебе будет. У бабушки в Клиновичах подруга есть. Она туда замуж вышла. Подруга, конечно, а не бабушка. Может, она что знает. Она там всю жизнь жила, никуда не уезжала. Представляешь? Что ж, давай вместе, улыбаясь, сказала Марго. На Лиду невозможно было долго сердиться. Тогда давай чайку попьем и спать завалимся, а то туда автобус только раз в день ходит, сам вранья, не проспать бы. Она соскочила с качели и побежала в кухню ставить чайник. Марго ушла в комнату собираться, открыла чемодан, посмотрела на лежащие на дне Леины письма, на завернутую в газету старую рукопись. Ни письма, ни рукопись она еще не прочитала. Услышанное в Брецовке и Остренске не отпускало ее. Она плохо спала, а долго не могла заснуть. А когда засыпала, то снились пожары. Все время пожары, в таких ярких подробностях, что она даже просыпалась от боли в обожженных руках и ногах, вскакивала с кровати, не соображая, бежала к окну, постепенно успокаивалась, делала несколько глотков из приготовленного с вечера стакана воды, ложилась в кровать и разглядывала до утра потолок, по которому бегали тени деревьев, росших под окном. Ветки двигались, пересекались, сходились, расходились, создавая замысловатые странные узоры, похожие на древние непонятные письмена. Читать ей не хотелось, писать она тоже не могла. В дневник записывала только факты и даты. Ей хотелось выговориться, поделиться с кем-нибудь понимающим или хотя бы слушающим. Но никого рядом не было, только Лида, которая явно не годилась для подобных откровений. Утром, наскоро выпив чай с пирожками, они потащились на автовокзал. Марго, разбитая очередной бессонной ночью, хотела вызвать такси, но Лида ее отговорила, сказала, что это совсем рядом, совсем туточки. Пришлось тащиться пешком, отчаянно зевая и шаркая вялыми ногами. В автобусе ей повезло. Она успела задремать, прежде чем ее укачало, потом совсем заснула. Так крепко, что когда Лида ее разбудила, она никак не могла понять, где находится и что здесь делает. Автовокзала в Свидино не было, только крытая шифером остановка на окраине деревни. Пройдя по главной улице, Ленинской, мимо выкрашенного в жизнерадостный зеленый цвет сельпо, мимо одноэтажной школы белого кирпича, мимо такого же одноэтажного дома культуры и мимо почты, они свернули в узкий проулок, заросший травой. Здесь каменных домов не было, только деревянные, крепкие, основательные, с непривычно срезанными крышами, с разноцветными лавочками возле узких калиток в высоких крашеных заборах. У желтого с синим забора в конце переулка Лида остановилась, уверенно по-хозяйски открыла калитку, прошла к дому по узкой засыпанной галькой тропинке между грядок, крикнула: «Бабуля! Ау, это я!» На крик вышла из-за дома высокая статная старуха в цветастом платье. Лиду расцеловала, Марго пожала руку, ни о чем не спрашивая, только поглядела внимательно и представилась: «Софья Ивановна». «Это Рита», объяснила Лида. «Она писатель, представляешь, бабушка, настоящий писатель! Мы с ней в по...» Она осеклась, и Марго подхватила. «В потемках познакомились. Представляете, приезжаю я в Могилев в командировку, а мест в гостинице нет. Я, конечно, расстроилась ужасно. Бреду в темноте неизвестно куда, ничего не замечаю. И как налетела на Лиду, так столкнулись, что у обеих шишки на лбу». Лида смотрела на нее во все глаза, слегка приоткрыв рот. Потом за бабушкиной спиной показала большой палец. Софья Ивановна улыбнулась, еще раз внимательно посмотрела на Марго, и Марго поняла, что старуха не поверила ни одному ее слову. Начало было не слишком удачным. «Прошу в дом», — пригласила старуха. «Вы, наверное, голодные?» «Очень-преочень, бабуль», — торопливо подтвердила Лида. «Как твой институт?» — поинтересовалась старуха. «Провалилась», — беспечно сказала Лида. «Родителям сообщила?» «Пока нет». «Ругать-то меня будут, не тебя», — вздохнула старуха. «Ну, бабуль, разве я виновата? Я всего-то две запятых забыла поставить и в слове «жестяный» два «н» написала, а они мне трояк влепили». Старуха протянула Лиде глиняную миску, велела. «Иди огурцов нарви, штуки три, и помидор тоже. Сейчас обедать будем». Лида ушла. Старуха выждала, пока за ней закроется дверь, повернулась к Марго, спросила. «А теперь скажите мне, пожалуйста, как вы на самом деле познакомились с моей внучкой?» Марго замялась. Старуха сказала, не сводя с нее проницательного, насмешливого взгляда. «Я вам помогу. Вы познакомились в Москве. Вы обе поступали в театральный институт. Или в киношный. Так?» «Не совсем», — с облегчением сказала Марго. «Мы познакомились в поезде, и Лида предложила мне у нее пожить. Я действительно приехала в командировку и действительно пишу книгу». «Таки ездила она в Москву? Ай, славно! Там ей дали по носу, больше задирать его не будет». «Мне кажется, она очень эмоциональный человек. Из таких выходят хорошие артисты», — осторожно заметила Марго. «Из одного хотения артистом не станешь. Тут еще умение нужно». «А вы не боитесь, что она потом будет упрекать вас?» «Меня-то за что?» — удивилась старуха. «И это пусть с отцом-матерью разбирается. Я-то как поняла, что она в Москву навострилась, так нарочно в деревню уехала». «Как по мне, так пусть пробует. Не парень, в армию не возьмут. Хочет дурью маяться, дело ее, пусть мается». Вошла Лида, посмотрела подозрительно на них обеих. «Что смотришь?» — спросила бабушка. «Я твои секреты и так знаю, без Риты». «На сочинении провалилась, говоришь?» «Ну, не только», — понурившись, призналась Лида. «Но я, бабуль, на будущий год снова попробую. Я работать пойду, денег заработаю и снова поеду». «Жизнь твоя решать тебе. А я про то знать не знаю и ведать не ведаю», — отрезала старуха. «Как родители вернутся, мне не жалуйся». «И не буду», — буркнула Лида, достала из шкафа доску и принялась резать хлеб, громко, сердито стуча ножом по доске. За обедом Софья Ивановна расспрашивала Марго, какую книгу пишет и что надеется найти в здешних краях. Марго объяснила, старуха задумчиво пожевала губами. «Рихтер, Рихтер. Вроде были в Кленовичах Рихтеры. Это вам лучше там на месте расспросить». «А мы так и собирались, бабуль. Мы завтра с утра в Кленовичи пойдем к бабе Тане. Она ж там всех знает, правда?» Старуха не ответила, только как-то особенно пристально глянула на Марго. «Говорите, в Брецовке были? Что ж вы там накопали?» «Мне рассказали историю гетто». «Стало быть, знаете эту историю?» Марго кивнула. Старуха еще немного подумала, глядя в стену поверх Марго. Сказала: «И вправду с Татьяной бы вам поговорить. Она всю войну в Кленовичах прожила». «Да нет уж ее, Татьяна Михайловна моей. Прошлой зимой померла». «Ой, бабушка, а я и не знала. Ты мне не рассказывала». «Того, что я тебе не рассказывала, ни на одну, на целый шкаф книг хватит», — усмехнулась старуха. «Муж у ней остался. Гриша. Григорий Казимирович. Спросить его можно. Да он не больно до разговоров охоч. Не захочет говорить, вы и не лезьте». «Мы не будем, бабуль. Мы очень осторожно». «Ты? Да осторожно», — усмехнулась старуха. Рано утром с петухами они отправились в Кленовичи. Шли по пыльной дороге меж полей. Левое поле было скошено, и стерня топорщилась редкой жесткой щетиной. На правом поле еще шумели густые колосья, стоящие так плотно, что если смотреть издалека, поле казалось спиной какого-то огромного пушистого зверя. «Ты знаешь, что это? Рожь, пшеница, овес?» — спросила Марго. «Не-а!» — беззаботно откликнулась Лида. «Я ж городская, я в деревне только летом. Бабушка мне каждый раз заново объясняет, только мне ни к чему. Так я и не помню». Через 2 часа с одной короткой передышкой они дошли до деревни. Кленовичи умирали. Это было ясно даже такому недеревенскому человеку, как Марго. Каждая вторая изба стояла с заколоченными окнами, с заросшим садом. На дверях сельпо висел здоровенный замок. На улицах было пусто. Пусто было и перед конторой, рядом с которой стоял самый ухоженный из домов. Хозяина не было, пришлось ждать его несколько часов. Марго сидела на лавочке, опираясь спиной на крепкий забор, слушала, закрыв глаза, Лидину смешную болтовню, время от времени лениво откусывала от большого красного яблока, выданного Софье Ивановной на дорожку. Через 2 часа даже Лида устала болтать, сказала, что сбегает в сельпо, посмотрит, может, открыли. Марго кивнула, не открывая глаз, и приготовилась наслаждаться 1/4 часа тишины. Но минута через 3 почувствовала чье-то присутствие. Не услышала, а именно почувствовала. Открыла глаза, увидела невысокого седого старика, вскочила и спросила: «Вы Григорий Казимирович?» «Ну, я», — ответил старик, делая шаг к калитке рядом с лавочкой. «Софья Ивановна меня к вам направила», — торопливо, чтобы успеть, прежде чем он закроет калитку, сказала Марго. «Проходи», — после короткой паузы сказал старик. В дом он ее не позвал. Сел на лавочку в саду, посмотрел выжидающе. «Софья Ивановна сказала, что вы были здесь во время войны в Кленовичах. И можете рассказать. Я пишу книгу о семье Рихтер. Помните, была в Кленовичах семья такая, Рихтер?» Старик не ответил. Поднял с земли сухую сучковатую ветку, достал из кармана перочинный ножик, раскрыл, принялся строгать. «Может быть, вы могли бы мне рассказать о них?» — попросила Марго. «Нечего рассказывать. Немцы пришли. Евреев всех у гетто угнали. Партизанские семьи повешали. Коров позабирали, зерно позабирали. Вот и весь сказ». «Но вы их помните, Рихтеров?» «Лейбку сапожника помню. Только их не ищи, нету их. У всех постреляли. Кого сразу, а кого попозднее, только у всех постреляли, не ищи». «У Лейба был младший брат Исаак. Может быть, вы тоже помните?» Старик закрыл ножик, отбросил палку. «Иска одноногий. Его тоже постреляли, и усю семью его. Только молодший хлопчик остался, Шмулька. Убег. В лесах ховался, партизанил потом. Вот он вроде выжил. Нет, точно выжил. Он еще приезжал сюда после войны. Не упомню, в каком годе. Приезжал, у бабки Ядзи жил. На кладбище ходил. Я с ним не говорил». «А эта бабушка Ядзя, она еще жива?» «Бабка Ядзя живехонька». Марго подождала, не скажет ли он еще чего-нибудь. Но старик снова открыл ножик и поднял с земли недоструганную палку. «А где она живет?» — спросила Марго. «За сельпо», — не поднимая глаз от палки, буркнул старик. «Направо свернуть. Я как раз ее дом будет». «Могу я вас попросить, Григорий Казимирович, если вдруг вы что-то еще вспомните, дайте знать Софье Ивановне, она мне передаст. Я приеду и запишу». Старик не ответил, только глянул коротко из-под лобья и тут же опустил глаза. Марго попрощалась, аккуратно прикрыла за собой калитку. Отходя от дома, она услышала треск и обернулась. Старик неподвижно сидел на лавке, глядя в землю, держа в руках два обломка белой гладкой палки. Лида ждала за калиткой. Ближайший дом за сельпо, маленький, едва различимый за огромным дубом, росшим перед забором, старый, но со свежевыкрашенными окнами, стоял посреди такого же старого, но опрятного сада с белеными стволами, с подрезанными ветками, с ровными клумбами флоксов и анютиных глазок под каждым деревом. На заваленке сидела такая же аккуратная старушка в белом платке поверх прибранных седых волос, в блестящих калошах на босу ногу, в зеленом с белыми ромашками платье. «Здравствуйте», — сказала ей Марго. «Вы бабушка Едвига?» «Я буду», — сказала старуха. «Мацкевич Едвига Викентьевна». «Меня зовут Маргарита Бородина, я собираю материал о семье Рихтеров, которая жила до войны в вашей деревне. Я пишу о них книгу. Может быть, вы помните о них что-то?» «Якую такую книгу?» «Книгу о семье Рихтеров, которые жили в вашей деревне. Братья Лейб и Исаак с детьми и женами». «Еще Итка была, и Хьенке». «Так вы их помните?» — обрадовалась Марго. «Няма кого памятаться. Няма их усих. Немцы усих расстреляли. Никого. Няма». «Но сын Исаака, Шмулик, он же спасся? Он же приезжал в деревню после войны?» «Приезжал. Жил у мене. На могилу ходил. Плакал». «А вы не помните, что он говорил? Что рассказывал?» «Того полицаю искал, что всю его семью застрелил». «Роман Бабарыка?» «И он. Зверь, не человек». «А зачем от Шмулик его искал? Что он хотел?» «Убить его хотел. Не нашел, дякуй Богу, не став убивцем. А больше не слыхала о нем. Все, сказал, бабка Ядзе, не вернусь больше сюда и не хочу. Няма тут для меня ничего». Она вздохнула, перекрестилась и замолчала, мелко-мелко качая головой. «Может, адрес он вам оставил, письма писал?» — спросила Марго после долгого молчания. Старуха покачала аккуратной седой головой в белом платке. «Не, та я ж ему и сказала, читаю плохо, не разберу. Вот коли приехать захочешь, завсегда пожалуйста». «А брат у него был старший, Яков, он вроде сбежал». «Янке? Сбежал. До армии подался. Так и пропал». «А Тувия, сын Лейба?» «Не ведаю», — сказала старушка. «Одно ведаю. У селе Рихтеров няма». «Едвига Викентьевна, может, Шмулик вам рассказывал, как он из гетто спасся?» «У трибуи он сховался. Как шум поднялся, и он на чердак, оттуда на крышу, да в трибу. Такой верткий был хлопчик. Быстрее усих у селе бегов. Ночью слез, да за дами увлез, сбегши до партизан. 3 месяца по лесу шастов, потом пожалели его партизаны. У отряд взяли. Сапоги он чинил, чуни делал. Лапти плел, мастак был лапти плесть. Валенки плел из соломы. Смех, а не валенки, а все лучше, коли ничего няма». «А про Бабарыка этого вы ничего не знаете?» «И он зверь был. Чистый зверь. И он не местный был с Брицовки, с колхоза. По деревням ездил. Детев у гетто стрелял. Как немцы почали драпать, полицаи все с ними угрозались, а он не мог. У его хвороба приключилась в кишках. И он 3 дні у хаті лежав, а потім пропав. Довго його іскали. Може, прикончив його хто. Убив да зарив, як собаку. Може, Шмулик убив. Да мне не сказав. Сколько ему лет было, этому бабарыка? Да кто ж ведает. Я ж кажу, не здешний он. 30 ему было. Молодый бы, здоровый. И больше вы от Шмулика ничего не слышали? Кажу ж тебе, не письменная я, и прочесть няма кому, и почтальон к нам не ходит. Уся молодежь на усадьбу перебралась, одни старики тут остались. Укрупнение называется. И нас хотели на усадьбу. Да мы с Григором уперлись. Помрем, где жили, и все тут. Можно вас попросить, Едвига Викентьевна, если вы вдруг что-то еще вспомните, скажите Григорию Казимировичу, а он мне передаст, и я приеду. Я 3 недели буду в Белоруссии. Григору? Удивилась старушка. Ты его знаешь? Он меня к вам и послал. Да не вспомню я ничего. Старое уже вспоминать. Ну, мало ли, сказала Марго. Спасибо вам. Вы мне очень помогли. Тебе дякуй. Хоть поговорила трошки. Инший день и слова не вымолвишь. Марго попрощалась, вышла на заросшую травой улицу. «Ну как, помогли они тебе?» — спросила Лида. «Я, наверное, плохо расспрашиваю. Скорее себе, чем ей», — ответила Марго. «А как еще надо расспрашивать?» — удивилась Лида. «Так, чтобы людям захотелось рассказать». Так они же рассказывают. Они помнят больше, чем думают. Просто надо уметь это вытащить. Наводящие вопросы задавать, догадалась Лида. Марго кивнула. Последние 5 дней вымотали ее так, как не выматывал ни один урок, ни один поход. Как при ожоге, когда каждое неосторожное движение вызывало боль, так и сейчас боль была везде. Только ожог был внутренний, невидимый. И боль вызывали слова. По пути обратно даже Лида молчала, и Марго была ей благодарна за это молчание. На полпути они свернули с дороги в небольшую на 5 деревьев рощицу. Сели на траву. Лида достала бутерброды, Марго прислонилась к стволу, закрыла глаза. Может быть, Владик прав, и не нужно было искать. Не нужно было впускать в душу весь этот мрак, эту боль. Ведь это навсегда теперь, до конца. Родителей нет. Она не помнит их, не знает, какими они были людьми, какими родителями. Картинка не складывается, а тогда какой смысл? Еще не поздно вернуться в Могилев, а оттуда в Карачев и пойти с Ленкой в какой-нибудь поход. Судя по всему, их последний, общий поход. Но, думая так, она понимала, что назад дороги нет. Полная женщина с печальными глазами и длиннолицый лопоухий мужчина навсегда поселились в ее душе. И пока она не поймет, что с ними произошло, покоя ей не будет. «Интересно», — сказала вдруг Лида, «откуда берутся такие бабарыки? И фамилия-то какая? Зверская, словно нарочно ему придумали. Каждый день кто-нибудь где-нибудь закалывает свинью или сворачивает голову гусю и спит спокойно», — сказала Марго. «Почему же такой бабарыка не может спать спокойно?» «Тю, то ж гусь или хряк, то не человек!» «А если тот же бабарыка убедил себя, что евреи не люди?» Лида задумалась. Марго наблюдала за ней сквозь полусомкнутые ресницы, догадываясь, каким будет следующий вопрос. «Почему евреев все не любят?» — спросила Лида. И Марго улыбнулась невольно, но отвечать не стала, только пожала плечами. 3. Ночевали в Свидино у Софьи Ивановны. Вечером после ужина сидели на веранде, пили чай из самовара, макали хлеб в густой, тягучий, темно-золотой мед. Лида вскоре ушла спать. Марго решилась, достала из сумки пачку, выбила щелчком сигарету, протянула старухе. Та взяла, понюхала, сказала с усмешкой: «Свой свояка видит издалека». Марго чиркнула зажигалкой, обе затянулись. «Судя по тому, что Лида рассказала, узнали вы немного», — заметила старуха. «Немного. В войну всякое случалось. Такое, что и вспоминать не хочется. Если газеты да радио слушать, получается, что одни герои вокруг. На фронте герои, на трудовом фронте герои. А таких, как мы, кто всю войну под немцем прожил, лучше и не вспоминать. Кто знает, как мы тут жили, что творили. И то, правда, по-разному жили. Но я вам так скажу. Бежать да стрелять — невелико геройство. Все бегут, и ты бежишь. А вот попробуйте от полицаев семью еврейскую спрятать. Да не на день-два, на годы. Прячешь и каждый день, знаешь, найдут. Не только тебе головы не сносить, всю семью поубивают. А то и всю деревню. Вот кто герой. Баба Стефа ваша — герой. Но почему одни прятали, а другие убивали? Почему одни в партизаны шли, а другие в шуцманы? Всяк по-своему. Кому власти хотелось? Кому есть было нечего, кто свою шкуру спасал, а кто натуру свою выпускал, зверствовал в охотку. Все они свою шкуру спасали. А ты не спеши судить. Мертвых не воротишь, а с живыми жить. Вот этот полицай, Бабарыка, о котором тут все говорят, вы бы смогли с ним рядом жить? С ним суседничать не стало бы. А вот Григорий, Татьянин муж, у которого ты была, он тоже в полицаях был 3 месяца. Потом к партизанам сбежал. У него жена еще до войны в лёжку лежала. Жена на печке, да дочка малая. И что ему делать было? Евреев убивать, конечно. Говорю тебе, не суди. Не убивал он. Когда гетто стрелять повели, он больным сказался. А потом... Жена померла, он дочку к соседям пристроил и в лес сбежал. С винтовкой сбежал. А винтовок-то не хватало, а он еще и патронов в ящик уволок. Чуть не попался из-за этого ящика. Вот и скажи мне, он кто? Предатель или герой? Марго не ответила. Старуха усмехнулась, попросила: «Дай-ка еще папиросочку. Уж больно они у тебя вкусные». На завтра первым автобусом Марго с Лидой вернулись в Могилев. По дороге домой зашли в гастроном, купили хлеба и молока. Марго завернула в винный отдел, взяла бутылку самого дешевого коньяка. «Ты чего это?» — удивилась Лида. «Душа просит», — отрезала Марго. Лида глянула искоса, поинтересовалась опасливо: «И часто она у тебя просит?» «Только когда мне неделю подряд рассказывают, как расстреливают и сжигают детей». Лида вздохнула сочувственно, и вечер они провели в спокойном молчании напротив телевизора, повторявшего месячной давности концерт ко дню железнодорожника. Утром, едва Марго разложила на столе Леины письма и приготовилась читать, зазвонил телефон. Лиды дома не было, ушла к знакомой, обещавшей работу. Марго поколебалась. Если звонят Лидины родители, придется долго и неприятно объясняться. Но если звонят из архива, пропустить никак нельзя. И она сняла трубку. «Добрый день, Маргарита Алексеевна», — сказал знакомый голос. «Это Горохова из архива. Я подобрала для вас несколько документов. Приходите». Марго убрала письма в чемодан, натянула платье и побежала в архив. Горохова уже ждала ее. «К сожалению, прямые поиски ничего не дали», — сказала она. «Раввинские книги сгорели». Других материалов по Клиновичам и Брецовке я не нашла. Но я нашла в личных архивах несколько копий диссертаций, посвященных партизанскому движению, и несколько становлению советской власти и гражданской войны в Полесье. Вы почитайте. Если они ссылаются на что-то интересное, посмотрите в библиографию. Там принято указывать источники. Архивный номер часто указывают или номер фонда. Система архивная довольно простая, вы быстро поймете. Документы, поступившие вместе, вместе и хранятся. Это называется фонд. У каждого фонда есть опись. Если в фонд добавляют материалы, если тот же источник произвел новые документы, тогда создают новую опись под новым номером, понимаете? Один документ – это одно дело. Технически – одна папка. В папке листы, они все пронумерованы. Не страницы, а листы, заметьте. Довольно просто, правда? Я уверена, вы разберетесь. Если найдете что-то интересное, запишите номер фонда. Когда закончите, позвоните мне, и мы посмотрим. Марго сдала сумку в гардероб, прошла вслед за Гороховой узким длинным коридором, напоминающим больничный, попала в небольшую комнату, где симпатичная, ярко накрашенная блондинка спросила: «Правила знаете?» Не дожидаясь ответа, она протянула Марго большую учетную книгу, ткнула острым красным ногтем в нужную графу. «Распишитесь!» Марго расписалась. Выдав ей пару нитяных белых перчаток и несколько картонных папок в металлической корзинке, женщина заставила ее расписаться еще раз в другой книге. Потом сказала: «Ваш стол третий!» И принялась накручивать телефонный диск. Марго вышла в читальный зал, нашла свой стол, натянула перчатки, развязала тесемки на первой папке. Достала стопку машинописных листов, прочитала заглавие. «Повседневная жизнь партизан Полесье в годы Великой Отечественной войны». Автореферат диссертации на соискание степени кандидата исторических наук Курицына Г.А. Она поморщилась, вздохнула и начала читать. За день она просмотрела 5 диссертаций, большей частью невыносимо скучных, наполовину состоящих из все тех же знакомых, давно потерявших смысл лозунгов и призывов и бесконечного перечисления должностей и званий. Оставалось еще 22. Вечером перед закрытием заглянула Горохова, посоветовала: «Если в библиографии упоминаются диссертации на похожие темы, вы их тоже записывайте. Мы можем запросить копии из Минска, из госбиблиотеки. Библиография у всех разная. Много общих источников, конечно, но не все». Марго кивнула, Горохова постояла и ушла. И только тогда Марго сообразила, что можно было и даже нужно было ответить полюбезнее. Все шло не так в этом белорусском приключении, и оставалось только сжать зубы и идти дальше. К концу недели она просмотрела все отобранные Гороховой работы, и в четверг, очередной раз беседуя по телефону с матерью, на дежурный вопрос «Когда вернешься?», ответила, что скоро. В пятницу ей повезло. Поначалу она и не поняла, что повезло. Дочитала последнюю диссертацию, посмотрела на выписанные ссылки. 7 штук, не густо. Еще 2 диссертации, воспоминания партизана из архива какого-то партизанского отряда и 3 архивных фонда из Центрального исторического архива в Москве и сборник исследований по отечественной историографии за 1973 год. Она вышла из читального зала, вернула блондинке, у которой сегодня ногти были нежно-розового, почти телесного цвета, перчатки и корзинку, попросила: «Позвоните, пожалуйста, Ирине Владимировне». Горохова пришла быстро, просмотрела ссылки, сказала, что диссертации можно заказать, но это займет время. В Москву лучше не писать, а ехать. А вот партизанский архив она для Марго закажет на понедельник. И сборник тоже найдет. Все выходные Марго читала. Сначала письма Леи. Простенькие, коротенькие, полудетские письма, которые показались бы ей пустыми и банальными, если бы она не знала, что за ними стоит. Но она знала. И каждый раз, когда читала «Сегодня на медосмотре девочки опять смеялись над моей спиной» или «Ребята в училище дразнят меня, что боюсь собак», что-то неприятно, болезненно сжималось у нее внутри и долго не разжималось. Было несколько упоминаний о соседях и приятелях. Был рассказ об училище и о детдоме. Все упомянутые имена Марго аккуратно вписала в свой план, в котором набралось уже более 20 пунктов. Глядя на них, она чувствовала себя загнанной и беспомощной. Время кончалось, деньги кончались, и самое странное — кончилось Исчезла уверенность, что она делает что-то правильное, необходимое. Она ощущала себя маленькой девочкой, подглядывающей в замочную скважину за чужой, тяжелой и страшной жизнью. Отложив письма, она взялась за тетрадь Рины, которую про себя называла книгой. Хотелось понять, какой была эта девочка, о которой все говорят, что она ее точная копия. Тетрадь была такой ветхой, что пришлось переложить страницы обложками от Лидиных школьных тетрадей и не листать, а перекладывать листы из одной стопки в другую, переворачивать, как блины. Поначалу Марго читала, снисходительно улыбаясь. 15 лет, конфликты с родителями, проблемы в школе, первая любовь. Все это было забавно и трогательно, написано ясно и просто. Но сколько уже прочитала она таких милых историй, и сколько написала сама. Спустя четверть часа улыбаться она перестала. Спустя час забыла, что страницы надо переворачивать осторожно, и едва не порвала одну. Спустя 3 часа на призыв вернувшейся из гостей Лиды идти пить чай даже не ответила. Спустя 5 часов она дочитала, встала со стула, не чувствуя затекших ног. Покачнулась, ухватилась за стол и поняла, что все это время сидела в одной позе. Сложив тетрадь обратно в папку, она вышла в сад за домом, села на качели. 2 ощущения боролись в ней. Ребяческого восторга, как бывало каждый раз после хорошей книги, и смутного раздражения, почти зависти. 15-летняя деревенская девчонка с 7 классами образования написала повесть, от которой невозможно оторваться, а она, Марго, со всеми ее знаниями, умениями и опытом, со всеми литературными студиями и умными книгами, так и строчит никому неинтересные опусы, которыми за 5 лет не заинтересовалась ни одна редакция. Ощущение было неприятное, недоброе, мелочное. Она отогнала его и отправилась на кухню, где счастливая Лида рассказала ей, что с завтрашнего дня выходит на работу телефонисткой на заводскую подстанцию. В понедельник в архиве ей выдали толстенькую книжку такого скучного вида, что у Марго свело скулы зевотой, и увесистую папку с надписью «Госархив Могилевской области, фонд 4576Б, опись 1, дело 841». Она надела перчатки, села за свой 3-й стол, раскрыла папку, прочитала лист с описанием. Документы, отложившиеся в фонде Климука Ф.Я. Автобиографии, характеристики и воспоминания партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны. Документы о создании и деятельности партизанских бригад польских легионеров на территории Гомельской и Могилевской областей в годы Великой Отечественной войны. Отчеты, докладные записки, справки, протоколы допросов, дневники и другое. Список документов государственных архивов БССР. Биографические документы Климука Ф.Я. Автобиография, личный листок по учету кадров, служебные удостоверения, мандаты. Дневники, воспоминания и переписка Климука Ф.Я. с другими участниками партизанского и подпольного движения. Документы общественно-политической деятельности Климука Ф.Я. Фотографии Климука Ф.Я. Индивидуальные и в группе участников партизанского и подпольного движения. Все официальные документы она пролистала, не читая. В самом низу папки лежала общая тетрадь неопределенного грязноватого цвета с краями настолько обтрепанными, что углы страниц стали округлыми. Марго открыла ее. На первой странице красивыми печатными буквами с каллиграфическим нажимом было выведено «Дневник. Климук Франц Яковлевич. Тетрадь номер 4. Начата 1 января 1942 года. Окончена 15 августа 1944 года. В случае смерти передать по адресу». Она посмотрела в конец. На последней странице был расплывшийся набросок тем же химическим карандашом. Деревенская улица, дома, деревья. Под наброском стояла подпись. «Дом». В правом нижнем углу страницы был номер. 120. Почерк был почти печатной четкости, и Марго обрадовалась. Можно прочитать часа за три. Радость прошла, когда она перелистнула страницу. Поначалу ей показалось, что мелкие выцветшие буковки, небрежным бисером рассыпанные по странице, прочитать невозможно совсем. Но прочитать было необходимо, и она начала разбирать, низко склонившись над листом, поначалу медленно и неуверенно, то и дело теряя мысль, но постепенно все быстрее и быстрее. И все же к полудню она прочитала меньше половины, хотя писал Климук гладко и грамотно. Так гладко и грамотно, что Марго удивилась, полезла в документы и выяснила, что до войны он был главным инженером на льнокомбинате. Прочитав еще несколько страниц, она остановилась, встала из-за стола, подошла к большой карте Белоруссии, висевшей на стене. Найдя два села, которые упоминал Климук, она поняла, что отряд его воевал совсем недалеко от Клиновичей. В автобиографии Самуил писал, что попал к партизанам в августе. Подумав и прикинув, она перелистала дневник к началу августа 1942 года. Тут-то и началось везение. 3 августа. Делали налет на станцию. Погиб Юрка Васильев, совсем по-дурацки. Выскочил из-за угла сразу после взрыва, на полминуты раньше, чем надо, когда мы фрицев еще не подавили. Его сняли пули из окна. Кроме этого, налет был удачный. Обе казармы сгорели вместе с фрицами. Кто успел вылезти, того мы расстреливали. Когда шли обратно в лагерь, наткнулись на мальчишку, совершенно дикого и заросшего, как медведь. Мы едва его не застрелили. Лёшка хотел застрелить, говорил, что шпион. Мне было жалко, и Березин тоже не хотел. Он его расспрашивал, но мальчишка молчал, только глазами зыркал, как волчонок. Потом пришел Зямка и его узнал. Сказал, что это Шмулька, сын сапожника Рихтера из их села. Тут мальчишка заговорил, сказал, что он не сын, а племянник. Березин спросил, знает ли он сапожное дело. Мальчишка сказал, что знает, дядька учил. Березин сказал, что сапожники нам нужны. Лёшка остался в меньшинстве, но требовал, чтобы по дороге в лагерь мы завязали мальчишке глаза. Я завязал ему глаза Юркиной портянкой. Командир был недоволен, но сапожники нам и вправду нужны. Велел мальчишке сплести лапти. Тот сказал, что лыка надо драть весной в сок, и что ему нужен кочедык, и циновать надо тоже весной. Но все-таки нашел липу, нарезал несколько полос, начал плести. Плести он умеет, не врет. Сказал, что еще умеет чинить сапоги и плести чуни из соломы. Решили пока его оставить, командир велел мне за ним присматривать. Сводил его в баню, смотреть на него невозможно. Я никогда не видел такого худого человека. Марго отложила тетрадь, посидела молча в тупом угрюмом оцепенении, в привычном уже ощущении нереальности собственной жизни, и принялась читать дальше. 6 августа. Ходили на боевую операцию всем отрядом. По пути полчаса сидели в болоте, прятались от немецкого самолета-разведчика. Когда вернулись в лагерь, Шмулька притащил мне несколько горячих камней, которые он нагрел на костре, засунул их в сапоги и тряс. Сапоги высохли очень быстро. 14 августа. Замучили чирьи. Шмулька делает мне горячие компрессы. Он немного разговорился. Рассказал, что немцы и полицаи расстреляли всю его семью, а ему удалось спрятаться на крыше в трубе. Не могу понять евреев. Их в гетто было несколько сот. Все они знали, что их расстреляют и чего-то ждали. Чего? Охрана, 3 полицая. Полицаи ходили между евреями и больше всего грабили. Да если бы я был в таком положении один, а не сотней, и то постарался бы задорого отдать свою жизнь. Спрашивал Шмулька, он говорит, что мужчин не было. Их расстреляли раньше, только женщины, старики и дети. Думаю, я ничего не понимаю. Такое массовое убийство способно порвать сердце каждому, у кого оно есть. Знаю одно. Надо бороться. Немец, фашизм, будет уничтожен. 22 сентября. Завтра с Лёшкой идем по заданию. Вероятно, не вернемся. Оставил Шмульке письмо своим любимым. Коротенькое, не было времени. Сказал, что если через месяц не вернемся, пусть отправляет на Большую Землю. На него можно положиться. Он отправит. 18 октября. Везде стоит глубокая осень. Деревья почти голы. Утром замерзает вода. Спать очень холодно. Вчера впервые видел, как Шмулька плачет. Он не хотел, чтобы я видел, укрылся с головой телогрейкой, но так дрожал, что я понял. Ему всего 12 лет, и сколько горя он уже натерпелся. Думаю о Витьке. Ему уже 6-й год, вот уже 1,5 года почти он растет без отца. 24 ноября. Кругом немцы. Нам податься некуда. Думаю, что пока дойдет до нас фронт, ляжем костьми. Ребята пришли из разведки фронта. Дело дрянь, проходов нет. Я не представляю себе, как мы переживем момент прохода фронта по нашим местам. В тяжелые минуты особенно думается о семье. Ночью выпал снег. Надо строить тайник. Если снег не растает, нам здесь будет плохо. Вчера Шмулька первый раз ходил на задание. Проверял, какая охрана на узкой колейке. Все разведал очень толково. Я чувствую, что привязался к этому мальчишке. 1943. 5 января. Погиб Любашкин, командир отряда. Нелепая дурацкая смерть. Перед атакой случайная пуля угодила в куст, где он стоял с биноклем, наблюдал движение фрицев. Наверное, фашист-снайпер заметил, как блеснула на солнце линза. Пуля попала в пах, порвала кровеносные сосуды. Он истек кровью, прежде чем мы спохватились. Теперь я старший по званию. Ужас. 12 февраля. Сталинград. Все в отряде радуются ужасно. Шмулька молчит. Спрашиваю его, ты не рад? Он отворачивается. Оказывается, у него сегодня день рождения, 13 лет. У евреев это какой-то особый возраст. Почему особый, я не понял. Первый день рождения в долгой череде, который он встречает без семьи. Жалко парня. 2 июня. Пустили под откос поезд, паровоз и 11 вагонов. 187 гитлеровцев получили свой капут. Я почти не рад. Замучили чирьи. Шмулька сварил мне настой из корней одуванчиков, говорит, что мать его так лечила. Горький ужасно, но я что угодно готов пить, только бы избавиться от этих проклятых нарывов. 19 сентября. Переменили место лагеря, ушли глубже в лес. Как говорят мужики, чем глубже лес, тем хуже для СС. Теперь живем в болоте. Комары, постоянная сырость. Не помню, когда был сухим. Шмулька нашел овраг с суглинком, промазал стены землянки, стало полегче. 31 декабря. Долго не писал. Немцы сильно нас гоняли. Дважды были в мешке, еле вырвались с потерями. Осталось нас всего 27 человек. Шмулька забрал у погибшего Лёшки автомат. Теперь он полный партизан. 1944. 3 марта. Вчера разгромили немецко-полицейский участок в Радовке. Это совсем близко к Клиновичам. 12 апреля. Немцы злятся, жгут все подряд. Вчера прибежал мужик из Клиновичей и сказал, сожгли все. Людей бросили в колодцы, а потом туда гранатой. Нелюди. Шмулька слушал молча, не сказал ни слова, ни о ком не спрашивал. Но мне от его вида стало страшно. 21 мая. Ночью так хорошо грохотал фронт, уже совсем близко. Но смерть еще ближе. Стережет каждый шаг, каждое дыхание. Ночью в лесу шумнее, чем днем. Летают наши самолеты, грохочут немецкие зенитки. Как хорошо, наверное, ложиться спать, не ожидая смерти. Вернулись разведчики, сообщили, что немецкая колонна уходит в направлении Пинска. Отступают. 6 июня. Каждый день в отряд приходят новые люди. Бегут из деревень. Немцы ужасно зверствуют. Наверняка среди них есть полицаи. Но как опознать? 27 июня. Перечитал последнюю запись. Я как в воду глядел. Сегодня с утра прибежал здоровый мужик. Говорит, что немцы сожгли хутор. Вид у него странный. Одет в тряпье, а сам гладкий и сытый. Но говорил убедительно. Пока я думал, пришел Шмулька. Увидел мужика, у него сделалось страшное нечеловеческое лицо. Он прыгнул на мужика, повалил его. 14-летний пацан здорового мужика и стал молотить. Мужик отбивался, Шмулька прокусил ему руку. Мужик выхватил нож из-за голенища и ударил его, а сам побежал. Кулагин выстрелил, но промахнулся. Я стрелял из пистолета, но тоже не попал. Тут мы обнаружили, что Шмулька исчез. Я послал двоих разведчиков, они вернулись через 2 часа. Ни Шмульки, ни мужика. Шмулька вернулся под утро. Хромает. У него глубокий порез в области бедра. Говорить не хотел. Я закричал, что он партизан и обязан отвечать на вопросы командира. Он сказал, что этот человек полицай и расстрелял всю его семью. Я спросил, как зовут мужика. Шмулька сказал: «Бабарыка». Вид у него ужасный, весь в крови, одежда разодрана. Он почти сутки искал мужика по болотам, но не нашел. 29 июня. Соединились с армией. Интересно, что будет с нами. 10 июля. Сегодня Шмулька совершил подвиг. Немцы оставили собак, что охраняли лагеря, оставили бегать по лесу. Шмулька пошел в лес по ягоды, а там эти зверюги набросились на местную девочку. Он ее отбил, но собаки успели сильно ее порвать. Шмулька очень ее жалеет, хоть и сам покусанный. 15 июля. Армия ушла вперед. В лесах осталось полно немчуры. Они действуют малыми бандами, нападают на села, на дороги, чтобы добыть пропитание. Мы прочесываем леса. 25 июля. Сегодня я простился со Шмулькой. Его ранило в живот во время стычки с немецкой бандой. Раненых было много. Мы отправили 2 подводы в район Остренска. Там стоит медсанбат. Шмулька не хотел, говорил, что и так заживет. Но я видел, что ему очень плохо. Не знаю, выживет ли. Жалко мне его. Что хорошего успел он увидеть. 15 августа. Кулагин вернулся из госпиталя. Сказал, что Шмулька все еще там, в Бобруйске. Нас вливают в боевые части. Передислоцируемся на запад. Вот и кончилась моя партизанская жизнь. Марго закрыла тетрадь, вышла из читального зала, пробежала по длинному коридору, вышла из архива, выбежала со двора на улицу. Если бы могла, она выбежала бы из себя самой. Спустившись к реке, она села на траву под большим деревом. Достала сигареты. 3 часа спустя, в сумерках, бросив в урну пустую смятую пачку, она побрела домой. Мать была права. Она нашла то, что искала. Но ничего хорошего из этих поисков не вышло. Или вышло. Странное ощущение появилось у нее, пока сидела у реки. То, что она читает это все, узнает, запоминает, пусть даже 30 с лишним лет спустя, это правильно. Это справедливо. Запоздалая, горькая, больная, но справедливость. Дома ее ждала довольная Лида. Позвонили родители и ругали ее против всех ожиданий не сильно. Сказали, что прилетают через 2 недели, везут ей подарки. На работе ей понравилось, и даже нашлась знакомая девочка из параллельного класса, которая тоже провалилась в институт. «А ты что такая невеселая?» — сказала она, устав тараторить. «Нашла что-нибудь в архиве? Что-то страшное?» «Просто голова болит». «Бабушка говорит, когда голова болит...» — начала Лида и вдруг хлопнула себя ладонью по щеке. «Бабушка же звонила! Хотела с тобой поговорить! К ней этот, Григорий Казимирович, приходил! Или как его там, что-то рассказывал! Я ей сказала завтра позвонить, но она сказала, что не позвонит, не пойдет 2 дня подряд на усадьбу. Поедешь в Свидино». «Завтра я еще в архиве, а послезавтра съезжу». «Может, вместе в выходные?» «Слишком долго ждать», — сказала Марго. но я тебе все расскажу. Обещаю.